Дома ни куска хлеба. Андрюх, небось, голодно сидит. Хорошо еще, что я вспомнила. Давай, разрешил Иван, а я пока позвоню. По причине позднего времени работал только один лифт. И, притоптывая ногой от нетерпения, Александра почти вслух торопила его. На пятом этаже было пусто. В коридорах горела ровно половина ламп, но дверь в комнату новостей была открыта. И Александра на цыпочках, чтобы не попасться на глаза никому из начальников, прокралась в свой закуток за шкафом с кассетами. Пакет с хлебом был задвинут глубоко под стол, и ей пришлось лезть за ним туда же. Придерживая мусорную корзину, чтобы она не рассыпалась, Александра уже протянула руку, как вдруг услышала совсем рядом Викин голос. «Кто там?» И голос ее мужа. «Да никого нет». И снова Вика. «Ты бы запер дверь на замок, Победоносцев. Не хватает нам еще разборок с сотрудниками». Дверь скрипнула. Закрываясь, повернулся ключ. Александра затаила дыхание. «Ну и ну!» Прямо как в комедии. Да чего же смешно сидеть под столом и слушать их разговор. Она представляла себе, как потом расскажет об этом Андрею. И еще много лет спустя эта идиотская, наивная доверчивость мучила и не давала ей покоя. Прошуршали по ковру колесики Викиного кресла. В 2 сантиметрах от Александриного носа прошли черные ботинки ее мужа. «Викуш, я все понимаю», — мягко сказал Андрей. «Все вопросы я решу, но только я не хочу делать это наскоком». «Да каким наскоком?» — неожиданно взвелась Вика. «Или она уже была на взводе?» «Скоро год, как ты со мной спишь. Я пробила тебе эфир. Представила папаньке, ты ему даже понравился. Все, поезд ушел, Андрюша. Обратной дороги нет, если только опять в набережные Челны. Я уже 3 месяца жду, когда ты разведешься, а ты? Ты морочишь мне голову. Я терплю у себя в штате твою толстую дуру, и я вынуждена приглашать ее к себе домой, где мы с тобой фактически живем. Я измучилась вся, у меня нервные срывы». Она горько всхлипнула. Александра под столом тихонько опустила руку, которая придерживала мусорную корзину, и, стиснув кулаки, прижала их к бокам. «Этого не может быть», — тупо подумала она. «Я случайно попала в какой-то ночной кошмар. Или фарс. Скорее всего, фарс. Я забыла определение жанров. Со мной что-то не то. Наверное, потому, что в этот день умерла бабушка». Она пришла тогда с работы очень рано. Ее встретил вкусный запах. На плите варился куриный бульон. Бабушка сидела за швейной машинкой. Александра окликнула ее и, даже не заметив, что бабушка не ответила, стала ей сходу что-то рассказывать. Потом вымыла руки. Бабушка всегда очень сердилась, если, придя с улицы, она не сразу отправлялась в ванную и подошла к ней. И поняла, что баба Клава умерла. «Ну, зайка, не плачь», — сказал Андрей, утешая Вику, как всегда утешал Александру. «Я знаю, что тебе трудно, но и мне трудно. Но ведь я прожил с ней 1,5 года». «Чести это тебе не делает», — проговорила Вика сердито, но уже с намеком на то, что прощение вскоре будет даровано. «Мне нужно было где-то жить в Москве. Как бы я нашел работу, если бы у меня не было прописки?» — рассудительно заметил Андрей. «Я получил прописку и теперь свободен, солнышко. Не плачь». «Я ее ненавижу», — явно накручивая себя, сказала Вика. «Толстая, мерзкая баба, только и всего. Вечное хихиканье с мужиками, неуверенная улыбка, безотказность — это коровья. Господи, как она меня бесит! Угораздила же тебя жениться на такой прописке! Я бы через 2 дня руки на себя наложила, если бы с ней жила». «Да ну ее», — сказал Александрин муж. «Уволишь ее, как только захочешь. Обещаю тебе, сегодня или завтра же с ней поговорю. Развод получить легко. Делить с ней квартиру я не собираюсь». «И напрасно», — язвительно проговорила Вика. «Ты имеешь такое же право, как и она. Ты же там прописан». «Ну, я специально узнавал, Вик», — доверительно сообщил Андрей. «Квартира приватизирована на ее имя, и в завещании оговорены кое-какие условия. Судя по всему, эта бабка была не промах, хотела внучку застраховать от неприятностей с жилплощадью.